Глава пятая. Каждый вечер был теперь чем-то занят. Девушки сушили овощи, рубили последнюю, уже привядшую от заморозков, но еще ароматную, зелень на продажу, и не забывали пополнять собственные запасы. А ночью, оставаясь наедине с собой и тихой жизнью внутри нее, Юля наслаждалась общением с малышом. Пусть он был пока крошечной искоркой, она верила, что он или она все слышит и понимает. Иногда ей казалось, что ребенок отвечает эмоциями, одобрением, радостью, даже недовольством и капризами. В эти дни Юля всегда плохо себя чувствовала. Впрочем, токсикоз прошел довольно быстро, и теперь Юле приходилось скорее сдерживать аппетит, чем заставлять себя поесть. Зима была уже на пороге. Раньше в это время Цила заканчивала торговлю и устраивалась в таверну у подножия холма посудомойкой и разносчицей. Она собиралась сделать то же самое и в этот раз, но Юля строго-настрого запретила подруге выходить на подработку. С тем крошечным окладом, что полагался работнице подноса и мыльной воды, Цила могла теперь спокойно пересидеть зиму дома. Оставшиеся в саду кустики базилика и перца Юля выкопала, пересадила в горшки и занесла в дом. Теперь ими были заставлены все подоконники. Денег по-прежнему хватало в обрез, но запасы овощей из деревни позволяли худо-бедно протянуть зиму. Худо-бедно Юлю не устраивало. Она потихоньку обдумывала идею открыть небольшую гостиницу. Не обязательно начинать с чего-то масштабного. Наверху пустуют 4 большие комнаты. Каждую можно разделить на 2 поменьше. 5-7 постояльцев, качество обслуживания. Глядишь, и пойдет бизнес. Главное не тянуть. Когда родится ребенок, в первое время помощница из Юли будет никакая. К тому моменту необходимо нанять хотя бы одного человека из персонала, а лучше 3. Стряпчий Грэнд любезно посвятил Юлю в нюансы оформления собственного предприятия, посоветовав оформить его на Эймита ради большой налоговой скидки. Эймит только махнул рукой, мол, не отвлекайте по пустякам, где там ваши бумаги? Драк заверил документы собственной печаткой и каплей крови. Он шутливо поблагодарил Юлю за доверие, а затем, по собственной инициативе, на крови поклялся не мешать бизнесу и не претендовать на него. Эймит был полностью поглощен своими экспериментами. Он целый день штудировал книги и практиковался. Иногда Юля слышала через окно возгласы досады, иногда вопли отчаяния. Но чем дальше, тем чаще удовлетворенное похмыкивание. Тем не менее, вопрос более свободного передвижения инвалида не оставлял Юлин ум. Деньги. Все упиралось в деньги. Они, деньги, как часто бывало в прежней Юлиной жизни, пришли, откуда их не ждали. В последние дни торговли Цила вернулась с рынка в приподнятом настроении. Одна ее постоянная заказчица, госпожа Ребиер, через свою кухарку передала зеленщице приглашение на чай. Даме так понравилось пряное масло, что она уже не могла представить без него свой завтрак. Госпожа жаждала познакомиться с авторами рецепта. Госпожа Ребиер позвала и Юлю. Рано утром девушки уложили в корзинки с 10 баночек, оформленных по случаю еще более креативно, и отправились в пригород. Юля впервые спустилась с цветочного холма. Город показался ей очень красивым и опрятным. Цила сказала, что драки не терпят грязи на улицах. Каждое домохозяйство обязано следить за чистотой на прилегающей территории. Однако дом госпожи Ребиер был большим, довольно старым и неухоженным. Из всех щелей на посетителей таращилась бедность. По дороге Цила рассказала, что госпожа Ребиер много лет пробыла замужем за среднеродным драком. Она так и не смогла родить ребенка, и муж взял себе другую жену. Следуя кодексу, он обеспечил первую супругу жильем, но денег на содержание бывшей жены и дома поступало крайне мало. Такое происходило довольно часто. Драки не могли пойти против закона, зато зачастую сбрасывали первым женам старую недвижимость и назначали минимальную пенсию. Девушек провели в гостиную. Даже потертые ковры и сквозняк из старых рам не могли умолить ее очарование. Повсюду на столиках и полках стояли милые фарфоровые статуэтки. Застеленный видавшим виды покрывалом диванчик утопал в расшитых серебряной нитью подушках. Госпоже Ребиер по земным меркам было хорошо за 40. Она оказалась приятной, общительной дамой. К чаю были поданы песочные завитки с кремом, а в руки Цилы перекочевал мешочек с несколькими серебряными синицами, оплата за баночки с маслом. Причина, по которой довольно знатная дама пригласила к себе простых торговок, была простой. Госпоже Рибьер было страшно скучно. Статус автономной жены не позволял ей больше участвовать в светских развлечениях драков. Она много общалась с экономкой и кухаркой, а Юлины заготовки стали в некоторой степени местной кухонной сенсацией. С погоды разговор плавно перетек на тему женского житья-бытия. Госпожа Рибьер поведала гостям о последних новинках местной косметологии, и Юля навострила уши, мягко направляя хозяйку дома на нужные ей новости. Она узнала, где купить заморское кокосовое масло, предмет вожделения местных красавиц, щелок, розовую и лавандовую воду, помаду на основе фруктового сока и восковую сажу для ресниц. В каждом красочном описании той или иной новинки индустрии красоты сквозила грусть. Госпожа Рибьер почти ничего не могла себе позволить. «Все уходит на содержание дома. Абсолютно все», – пожаловалась она, проникаясь все большим доверием к внимательным и доброжелательным гостям. Юля покосилась на пирожные. На подносе их было больше 2 дюжин. Хозяйка дома собирается слопать их сама или ждет других гостей? Довольно расточительно. Сколько стоит одно такое пирожное? 25 жаворонков. Целую мелкую синицу», – шепнула ей Цилла, когда хозяйка дома отошла к другому столу за печеньем. Вернувшись, госпожа Рибьер со вздохом сказала. «И эти мои, родня со стороны мужа, таскаются в гости каждый божий день, а я не могу им отказать. Традиции, чтоб их. Им нужно достойное угощение, а это траты. Лучше бы помогли с ремонтом дома». «Но не помогут», – с понимающей усмешкой подхватила Юля. «Куда им понять?» – госпожа Рибьер скривилась. «Они и не знают, что такое ложиться спать в холодной комнате, экономя на дровах». «Простите за откровенность», – Юля поставила чашку на блюдце. «Я тоже не совсем понимаю. Этот дом огромен. У вас штат слуг. Должно быть, только на уборку уходит целое состояние». «Все так», – покивала дама, радуясь, что кто-то, наконец, проникся ее заботами. «А что в договоре? Вы обязаны жить тут постоянно?» «Не менее 9 месяцев в году». «Значит, 3 месяца лично ваши?» «Да, ведь иногда даже мне приходится отлучаться». «У вас есть еще какое-нибудь недвижимое имущество? Какое-то еще жилье есть?» «А, да, маленький домик в деревне. Он остался мне от родителей». «Там можно жить?» «Вполне, если привести дом в порядок, подлатать крышу, почистить колодцы». «А что еще есть в договоре? В плане содержания дома понятно. А как насчет возможности сдачи в аренду? А родственные визиты, они тоже прописаны?» Госпожа Рибьер прикусила губу. На ее лице боролись надежда и сомнения. «А давайте я покажу вам договор», — сказала она, решившись. Обе женщины склонились над плотными желтоватыми листами договора. За свою карьеру Юля привыкла внимательно изучать все, что написано как большими, так и маленькими буквами. Она уже выяснила, что местные закорючки, похожие на тайский алфавит, прекрасно складываются в ее голове в слова. Разница была лишь в том, что теперь ей не требовались очки для чтения. Изучив договор, она выпрямилась и покачала головой. Драки хоть и были крючкотворцами в прямом и переносном смысле, к составлению бумаг подходили с ювелирной точностью. Комар носа не подточит. Госпожа Рибьер уныло допила остывший чай. «Я так и думала», — сказала она. «Мне предстоит всю жизнь считать каждую монетку. Это сейчас я еще не такая дряхлая, а что будет дальше? Мой муж старше меня намного, даже по драконьим меркам. Если он умрет, пенсия сократится до 2 золотых орлов в месяц». «Не спешите отчаиваться», — Юля улыбнулась. «Даже если вас съели, всегда есть 2 выхода». «Как это?» — удивилась дама, а, вникнув в суть шутки, расхохоталась. «Ну вот вы и повеселели», — одобрительно заметила Юля. «Я уверена, что в вашем случае есть с чем поработать. Хотите, дам несколько советов?» «Конечно», – госпожа у госпожи Рибьер загорелись. «Нужно сначала проанализировать все ваши расходы и активы, ну, посчитать, куда уходят деньги и где можно эту реку перекрыть. Имеются у вас книги учета?» Вскоре Юля уже сидела над большой амбарной книгой. Цилла даже успела немного поспать на тахте, пока шел анализ. Закончив, Юля сделала вывод. «Ваша экономка вас обкрадывает. Она ловко ведет учет бюджета, но... Смотрите сюда. Сколько раз в день заправляются лампы?» 2 раза, утром и вечером», — ответила хозяйка дома. Всего 3 жаворонка сверхобычного расхода то здесь, то там. Можно было бы сказать, что это незапланированные утечки денег. Масло пролилось или фитиль был слишком толстым и быстро прогорел. Но такие же прибавки я вижу в закупке свечей, мыла, отдушки для постельного белья, цветов для украшения столов и стирка белья. Та же прачка, которой пользуемся мы с Циллой. Поверьте, она берет намного дешевле, чем указано в отчете. Если подсчитать все прибавки, в месяц примерно выходит... Юля продемонстрировала листок с цифрами. 20 серебряных синиц. 20? При том, что я на себе каждый жаворонок экономлю. Вот же дрянь! Всплеснула руками госпожа Рибиер. А мне ее чуть ли не силой навязали заловки. Мол, чудо, а не женщина. Немедленно ее уволю и дам объявление в лавке. А еще лучше стану отныне сама следить за расходами. Это все моя доброта. Распустила слуг. Госпожа Ула, а если еще внимательно посмотреть, может, найдется что-нибудь еще? Заискивающе спросила хозяйка дома. Найдется, кивнула Ула. Я согласна привести ваши дела в порядок за 20-ю часть от того, что смогу выкроить. Если, к примеру, я сэкономлю вам 5 серебряных орлов, вы отдадите мне 20 аистов. И это при том, что то будет однократный гонорар, а ваш доход увеличится на постоянной основе, если, конечно, вы будете придерживаться моих рекомендаций. «Я согласна», — воскликнула госпожа Рибиер. «Только 5 орлов сэкономить вряд ли получится. Хотя бы 2». Гостья только пожала плечами. На ее взгляд все зависело от решимости хозяйки. Юлю прежде всего интересовало, как избавиться от докучливых гостей. Притвориться больной? На долгосрочной основе не получится. Заловки поднимут шум. Им же хочется где-то распивать чай с дорогими пирожными. Просто выгнать приживалок. Скандал нанесет большой удар по репутации госпожи Рибиер, а драконьи традиции так вплетены в ее жизнь, что она может пострадать не только морально. К удивлению Юли, решение подсказала Цилла. «А что тут думать?» — сказала она, хмыкнув. «Госпоже нужно притвориться прихожанкой храма богини Афреи, покровительницы скромных. Мол, было видение, голос с небес. Богиня приветствует умеренность в поклонниках. Дескать, все суета-сует. Поменьше болтай, побольше молись. А уж жрицы храма просто аскеты. Там одних постов в год 4 строгих и 6 нестрогих. Драки Афрею любят, они не пойдут против. А госпоже нужно лишь время от времени ходить в храм, жертвовать небольшие суммы, довести скромный образ жизни. Уж гостей-то точно каждый день не привечать. А если придут, пусть тоже постятся». Цилла хихикнула. «Посмотрим, насколько их хватит. Вы, госпожа Рибиер, как я вижу, и так по балам не ходите. Вам-то особо и жертвовать ничем не придется». «И как я раньше до такого не додумалась?» – прошептала хозяйка. «Закрыть пол дома, раздавать нельзя», – удовлетворенно кивнув, продолжила Юля. «Меньше расходов по уборке. Да и ваш новый образ жизни впишется. Сократить штат слуг. Без гостей и принеси-подай не нужно будет столько суетиться. А на 3 месяца уезжать из города. Даже на нашем холме цены на продукты ниже, что уж говорить о деревне. И еще, советую вам, госпожа Рибиер, подумать о накоплениях. Часть того, что мы сумеем сэкономить, отнесите в банк». Юля еще несколько дней каждый день посещала дом отказной жены. Ей удалось значительно сократить расходы домохозяйства. Зачем ставить в каждую комнату букеты цветов? Достаточно одного в гостиной или спальне. Чай и мед дешевле покупать на цветочном холме, а за пару монет расторопный мальчишка-посыльный будет раз в месяц приносить все необходимое из бакалейной лавки. Местные коммивояжеры, что ходят по домам и предлагают дамам цветочные эссенции и ароматное мыло, ставят на свой товар огромную наценку. Порывистые хозяйки хотят получить все и сразу, и в результате переплачивают втридорога. Юля сама с интересом обошла ближайшие лавки и нашла самые лучшие гигиенические товары, причем руководствуясь не дешевизной, а соотношением цена-качество. У госпожи Лианы мыльная вода дороже, но гуще, мягче и ароматнее. Хватает ее на месяц, а не на 3 недели, как у других торговок. Если брать сразу 2 бутылочки, выгода налицо. В общем, всего за неделю госпожа Рибиер узнала много нового. Вскоре она сама научилась находить способы сэкономить, а родственницы драки, которых она пару раз во славу умеренности угостила сухарями и скудным разговором с вкраплениями проповедей, отстали, не без некоторого уважения, смирившись с потерей халявы. Бюджет Юли и Цилы пополнился почти на 30 аистов. Юле удалось сэкономить больше, чем 5 орлов. Теперь следовало задуматься о перестройке дома и инвалидном кресле для Эймита. В договоре наследования на этот счет имелись особые условия. Они не предполагали переделки, такие как новые окна и двери. Юля была к этому готова, однако разочарование все же ощутила. Ей хотелось, чтобы Эймит свободно передвигался по дому и выезжал в сад. Мастера из ближайшего цеха по производству мебели следовали ее указаниям. Сплели сиденья из ивовых прутьев с удобной спинкой, обили колеса полосками плотной кожи. Конструкция была громоздкой, но кресло двигалось мягко и плавно. В этом мире инвалидов тоже возили в креслах на колесах, но они больше напоминали детские коляски, которые толкались помощником. Юля понимала, что Эймиту с его обостренным чувством независимости такой вариант вряд ли понравится. Костыли Драку тоже не подходили. Его ноги абсолютно не держали тело, несмотря на то, что Цила несколько раз в день разминала усохшие мышцы. К счастью, Цила вспомнила, что когда-то на первом этаже имелась дверь. Позже ее закрыли деревянной панелью. Панель отодрали, дверь открыли. Мастера сбили из досок плавный широкий пандус. Эймита переселили в комнату на первом этаже. Нужно было видеть, с каким лицом он впервые выехал в сад, толкая колеса коляски мощными руками в специально сшитых кожаных перчатках. У Юли к глазам подступили слезы, когда она заметила, как жадно Драк хватает ртом свежий воздух. Ацила откровенно зарыдала и обняла подругу. На радостях девушки приготовили праздничный ужин. Утомленная переживаниями Цила ушла спать рано. Утром она планировала продать последнюю партию сушеных овощей. Юля с Эймитом остались за столом вдвоем. «Я хотел умереть, а теперь готов вцепиться в жизнь двумя руками», признался Драк, подняв на Юлю благодарный взгляд. «Спасибо тебе, странница, кем бы ты ни была. Я верну долг». «Забудь, это пустяки». «Нет, не забуду, и это не пустяки. Я сейчас не о деньгах, хотя и о них тоже. Это ты принесла жизнь в мой мир. И надежду». Юля смутилась. «Как твоя магия?» – быстро спросила она. «Книги помогают. Магия прибавляется по чуть-чуть, по капле. Но я надеюсь, что накоплю достаточно для оборота». «И тогда?» «Оборот должен меня излечить. Возможно, не сразу. Драконья магия заживляет любые раны». «Но почему ты не смог обернуться сразу после поединка?» – вырвалась у Юли. «Не рассказывай, если тяжело». «Тяжело». Драк задумчиво покатал по столу хлебный мякиш. «Но я расскажу. У меня есть одаренный кузен, Эйнер. Мы росли в одном доме, гнезде, как у нас принято говорить. Эйнер опережал меня и в людской, и в драконьей ипостасях. В величине, в росте, силе, богатстве и магическом таланте. Я смог превзойти его лишь в одном. Я полюбил самую прекрасную девушку на свете, а она полюбила меня». Эйнер, привыкший быть во всем первой, явился к ней домой и предложил ее родителям огромный выкуп. Они согласились. Тогда я бросил ему вызов. В драконьей ипостаси я почти одержал над ним победу, но он схитрил. Прямо в воздухе, когда мы сражались в облаках, он использовал запретную магию и высосал из меня силу. Я развоплотился и упал на землю. Человеком. Перебитый позвоночник заблокировал магические каналы. И драконья ипостась была потеряна для меня, как я полагал, навсегда. Я должен был погибнуть от переломов, но почему-то выжил. Доказать нарушение правил я не смог. Более того, из-за моих обвинений, ложных, как посчитала родня, навеянных уязвленным самолюбием, гнездо от меня отвернулось. Любимой пришлось выйти замуж за моего врага. Меня приняла только Цила. Дальше ты знаешь. Ты больше ее не видел, свою невесту? Видел. Она приходила, пыталась сбежать ко мне от мужа. Я ее выгнал. Заставил вернуться к Эйнеру. Слава богам, он об этом так и не узнал. Но... Возмущенно начала Юля. «У вас, во фьордах», — язвительно вставил Эймит, «должно быть считается нормальным, если жена сбегает от мужа в первую брачную ночь. А у нас такую женщину могут изгнать в дикие земли. Одну, без денег и еды. Эйнер – самовлюбленный, жестокий придурок. Но моя любимая не заслуживала смерти. И мужа-инвалида тоже. Может, для Эйнера она по-прежнему лишь игрушка, но она жива, понимаешь?» Юля недовольно тряхнула головой, но не нашла, что сказать. Теперь, когда она носила в себе маленькую жизнь, ее приоритеты изменились. Она больше, чем когда-либо, хотела жить. История Эмита ее тронула. Ночью она гладила живот и раздумывала о судьбе увечного Драка. Что его ждет? Хэппи-энда у этой истории не будет однозначно. Даже если Эмит вылечится, выкупить жену у кузена у него вряд ли получится. Юля мельком слышала, что подобные случаи время от времени все же происходили, и за женщин отдавали огромные суммы золотом. Но если рождался одаренный ребенок, таких матерей из гнезд не выпускали никогда. Матери Циллы повезло, она не смогла родить одаренное дитя и надоела своему мужу. Тот отдал ее за пару телег с углем. Юля мысленно предположила, что гнездо, в котором выросли Эймит, его брат и кузены, вообще не отличается особой щепетильностью. Женщины для них – живые куклы. Вот бы узнать, как сейчас живет бывшая невеста Эймита. Впрочем, у Юли своих забот хватает. Деньги пока есть, но впереди зима. Пора подумать об обустройстве постоялого двора. На следующий день, к удивлению Юли, к ней пришла еще одна заказчица, но желала она не овощей или пряного масла, а услугу. «Вы так помогли Агнете?» — выпалила рослая дама с небольшой татуировкой на руке. «Агнете Рибьер, моей подруге! Помогите и мне!»